Однако он плохо излагал эту систему. В путанных его рассуждениях оставили свой след все теории, которыми он по очереди увлекался и от которых затем отказался. Но надо всем главенствовала незыблемая идея Карла Маркса: капитал есть результат ограбления, труд имеет право и обязан отвоевать украденное у него добро. Как сделать это практически? В этом Этьен сначала был согласен с Прудоном. Поддавшись химерической идее о взаимном кредите, о создании огромного банка обмена, который устранит посредников. Затем он страстно увлекся мыслями Лассаля о субсидируемых государством кооперативных обществах, которые постепенно превратят весь мир в единый индустриальный город. А потом его отвратила от этой идеи непреодолимая трудность контроля. И вот недавно он пришел к идеям коллективизма. Он требовал, чтобы все орудия производства были переданы в коллективную собственность. Но все это были еще расплывчатые мысли. Он не знал, как возможно осуществить новую его мечту. Щепетильность чувствительной натуры и неуверенность в своих суждениях мешали ему. Он не дерзал выступать с непререкаемыми утверждениями, свойственными сектантам. Он лишь говорил, что прежде всего нужно захватить власть, а дальше будет видно. «Да что это с тобой случилось? Почему ты стал защищать буржуев?» С яростным возмущением продолжал он, снова остановившись перед кабачиком. «Ведь ты мне сам говорил, надо, чтобы это взорвалось!» Роснер слегка покраснел. «Да, говорил». «И если взорвется, так вы увидите, что я не из трусов. Однако я отказываюсь идти с теми, кто затевает свалку ради своих целей, хочет добиться видного положения». Тут пришлось покраснеть и Этьену. Противники больше не кричали. Они говорили язвительно и зло, с холодной враждой, ведь они были соперники. В сущности, это и заставляло их доводить до крайности свои взгляды. Одного побуждало бросаться в чрезмерную революционность, а другого подчеркивать свою осторожность, увлекало их за пределы их подлинных убеждений. Так бывает, когда человек не хочет сознаться, что в силу обстоятельств он играет несвойственную ему роль. Суварин молча слушал их, и его лицо, снежное, как у белокурой девушки, кожей, выражало откровенное презрение человека, готового отдать за идею свою жизнь, пожертвовав ею в полной безвестности, не стремясь даже к ореолу мученик. «Так вот почему ты мне все это наговорил. Ты завидуешь», — съязвил Этьен. «Завидую? Чему, спрашивается?» — ответил Роснер. «Я не корчу из себя великого человека, не стараюсь основать в Монсу секцию интернационала, чтобы стать ее секретарем». Этьен хотел его прервать, но Роснер добавил: «Ну, скажи откровенно, ведь тебе наплевать на интернационал. Ты просто хочешь быть у нас главарем, стать важной птицей, корреспондентом знаменитого Федерального совета Северной Франции». Настало молчание. Наконец Этьен сказал дрогнувшим голосом: «Хорошо. Я думал, что уж меня-то не в чем упрекнуть. Всегда с тобой советовался, помня, как ты долго боролся здесь еще до меня. Но ты не можешь терпеть никого рядом с собою. Что ж, теперь я буду действовать один, без твоей поддержки. И прежде всего уведомляю тебя, что собрание состоится, даже если Плюшар не приедет. И вопреки тебе, товарищи вступят в интернационал». «Ну, что там вступят?» — пробормотал кабачик. «Это ведь не все. Надо еще, чтобы внесли членские взносы». «Вовсе нет. Когда рабочие бастуют, интернационал дает им отсрочку. Мы заплатим позднее. А сейчас, наоборот, он сам придет нам на помощь». Роснер вдруг вышел из себя. «Ну, погоди, мы еще посмотрим. Я ведь тоже приду на собрание и буду говорить. Да, я не позволю тебе вскружить головы моим друзьям. Я им ясно покажу, в чем их истинный интерес. И тогда мы увидим, за кем пойдут рабочие. Меня-то они знают 30 лет. А ты тут меньше года живешь и хочешь все у нас перевернуть. Нет, нет, оставь меня в покое. Посмотрим теперь, кто кого одолеет». И он вышел, хлопнув дверью.